скалами. Нечто неведомое наслаждалось, набирало сил, черпая их в его мучениях. Что же это? И что сам он сделал? Он не должен был, просто не мог попасть в плен к Джарву. Все, что угодно, только не это. Он же все продумал. Самоубийство? Это всегда успеется. Да, была какая-то призрачная надежда. Шанс на спасение или на что-то иное. Как трудно думать. Боль. Боль. Боль и отчаяние. Что же произошло? Джарво сказал: «Бой!» Кейн вспомнил сражение. Кровавое месиво. Тела, сталь, крики. Армия Джарво штурмует Цеди. А значит, окончен великий поход Черного Креста. Ярость охватила Кейна при воспоминании о самоубийственном предательстве Артеда. Если бы не безумный пророк, объединенная армия Джарво встретила бы куда более организованное и упорное сопротивление. Вспомнил Кейн и последний рывок осколков меча с атаки к башням Сэдди. Вспомнил бой его личной стражи, зажатой между толпами фанатиков-сатакийцев и шеренгами всадников Джарво. Перед глазами Кейна стал последний из его соратников. Вот и он рухнул на землю под градом ударов. Что потом? Пелена отчаяния. Но все же, не отдавая себе отчета в своих действиях, он пробивается к стене, чтобы прикрыть спину, а затем отступает куда-то. Какая-то древняя башня. Даже в пылу сражения солдаты инстинктивно обходят ее стороной. Те, кто стерег вход, давно погибли, вступив в неравный бой с ворвавшейся в город кавалерией. Да, Кейн сумел пробиться к башне, отступить внутрь и захлопнуть за собой дверь, заперев ее на крепкие засовы перед лицом атакующих. Зачем? Зачем он это сделал, прекрасно понимая, что дверь задержит солдат всего на несколько минут, а затем он окажется загнан в угол? Почему именно башню он выбрал местом своего последнего боя? Какая-то слабая надежда вела его. Но какая? Что могло спасти его здесь? Зачем он пришел сюда? Зачем? Башня. Башня Исалсаль. Нет, логово Исалсаль. Исалсаль. Колдун из древних времен. Нет, демон, погубивший вызвавшего его колдуна. От тех времен дошли лишь туманные легенды. Эта башня стояла в джунглях еще до того, как сюда пришли жрецы Сатаки. По крайней мере, так говорили. А может быть, Сатаки и Исалсаль – братья-демоны из пантеона какой-то древней, исчезнувшей расы. Но культ Сатаки выжил до сих пор. А от культа Исалсаль остались лишь воспоминания, да эта башня. Две башни. Да, есть и вторая башня, на другом краю света. И где-то между ними, но не в нашем мире, обитает Исалсаль. Исалсаль – паук, чья паутина связана с этим миром двумя нитями, двумя лучами. Быть может, эта паутина связана и с другими мирами. Можно попытаться. Попытаться выйти в эту сеть и прорваться сквозь ее путы, вырвавшись там, на другом конце земли. Есть заклинание, открывающее дверь. Это заклинание на мертвом уже многие тысячелетия языке дошло сквозь толщу времен от составивших его жрецов какой-то древней расы. Тот, кто знает заклинание, может войти в дверь. Может он и выйти сквозь вторую дверь на другом краю земли. Но для этого нужно еще одно – пройти мимо Исалсаль. Кейну было доступно древнее знание. Он знал заклинание, знал и об опасности, в другой ситуации. Но сейчас дверь башни уже трещала, ее вот-вот сломают. Выбора нет – умереть под ударами клинков или рискнуть?» Кейн вспомнил. Вспомнил, как он прочел заклинание под треск раскалывающейся, не выдержавшей напора двери. Вспомнил холод, идущий от черного диска со щупальцами. Из уходящего мира последнее – грохот вражеских сапог на лестнице. Потом – пустота, падение. Что же потом? Джарво сказал, что его нашли на вершине башни без сознания. Неужели древние легенды оказались лишь сказками? Или не находится ли он и сейчас в самом логове Иссалсаль, мучимый иллюзиями, которые рождаются в его воспаленном мозгу по требованию алчного демона? Как трудно думать. Нужно сконцентрироваться, отвлечься от ломоты в теле, жжения в ранах и боли в последней, самой страшной из них, на лице. Нужно пробудиться от летаргического сна отчаяния. Лежи, Кейн, лежи спокойно. Лежи, скоро за тобой придут. Иссалсаль. Боль, она реальна. Слишком реальна. Неужели можно испытывать такую боль, если тебя мучат лишь иллюзии? А кошмарное видение, мучившее его до появления стального ошейника на горле, это тоже иллюзии? Бред? Наваждение? Джарво сказал, что его нашли без сознания. Иллюзия. Это было наваждение. Это и есть наваждение. Все это. Коридор, огонь, Джарво, меч. «Иссалсаль!» – проревел Кейн. Зловещее эхо было ему ответом. «Иссалсаль!» За дверью камеры засуетились, забеспокоились стражники. «Нет, нет никакой камеры. Нет никаких стражников. Нет цепей и дверей. Иссалсаль, я вошел в твое логово». «Безумец, ты лежишь на каменном полу в одном из подземных казематов крепостной башни. Ты изранен, чуть жив от боли. Скоро за тобой придут твои мучители, а потом, потом смерть». Пелену отчаяния разорвала молния ярости. Кейн заставил себя приподняться, встать на ноги. Усилием воли он разогнал туман, окутавший его разум. «Иссалсаль, я знаю, что ты здесь!» «Нужно избавить себя от иллюзии. Нужно заставить себя поверить в то, что все это – наваждение. А если нет, тогда иллюзии поглотят его, убьют, растерзают на радость Иссалсаль его страдающую душу. Иссалсаль. Шаг вперед, еще шаг, и он уткнется в железную дверь. Нет, нет никаких дверей. Иллюзия. Это иллюзия. Нет дверей, нет камеры, нет каменного мешка». Кейн метнулся к двери, казавшейся такой крепкой, такой прочной, такой непоколебимой. Коридор. Длинный, уходящий вдаль коридор. Ноги несут его вперед, а сзади, сзади коридор обрывается в бездонную пропасть. Назад пути нет, только вперед. Но нет и цепей, нет ран на теле, иллюзии. Все, что было, это наваждение. Иссалсаль. Смех. Гулкий, утробный смех. Навстречу Кейну метнулась какая-то тень. Девушка. Прекрасное юное тело обнажено. Она танцует. Развиваются длинные волосы. Лицо красивое, холодное и безжалостное, как у богини. «Бедный Кейн!» – прощебетала она звонким, почти детским голоском. «Бедный, бедный Кейн! Он совсем обезумел!» «Кто ты?» – угрожающе спросил он. «Кто ты?» – передразнила она его. «Разве ты не знаешь? Неужели ты сам не знаешь?» «Иссалсаль!» «Бедный Кейн! Бедный безумец Кейн! Иссалсаль! Тебе нужен Иссалсаль!» «Ты Иссалсаль!» «Может быть. А может быть, Иселсель — это ты? Хочешь увидеть Иселсель?» «Да, будь ты проклята! Где? Где Иселсель?» Девушка звонко рассмеялась и изогнулась в танце. Звезды засверкали в ее черных волосах. «Бедный, бедный Кейн! Он совсем сошел с ума! Иселсель сжирает его мозг, поглощает разум, питается его болью и мучениями. Да, ты теперь безумен, Кейн, бедняга. Почему ты не умер? Почему ты не умираешь сейчас?» Кейн протянул руку, чтобы схватить девушку. Она отпрянула, но ему все же удалось схватить ее за тонкое запястье. Тотчас же острые зубы девушки впились ему в руку. От неожиданности Кейн разжал пальцы. Девушка исчезла во мраке, оставив после себя лишь переливчатый колокольчик смеха. Поднеся к глазам руку, Кейн ожидал увидеть на ней кровь. Но на месте укуса был лишь синяк, почему-то на глазах набухающий, превращающийся в уродливый нарыв. Еще несколько секунд, и чудовищный валдырь лопнул. Из разрыва на коже не вылилось ни капли крови. Паук. Еще один. Отвратительные черно-зеленые мохнатые пауки стали вылезать из его тела. Острые коготки их лапок рвали его кожу. Кейн застонал и резко тряхнул рукой, чтобы сбросить с нее тошнотворных пауков. Еще более сильная боль пронзила его. Пауки, почувствовав опасность, лишь сильнее вцепились в кожу человека. Они стали кусать его, и на месте каждого укуса тотчас же образовывался новый нарыв, из которого вылезали все новые и новые восьминогие жалящие твари. Выше и выше. Вот они уже подбираются к его лицу. «Сделай шаг назад, Кейн». «Нет, позади пропасть. А все остальное – иллюзия». Пауки исчезли. Рука, плечо и лицо – все цело. Кейн передернулся и заставил себя сделать следующий шаг вперед. Смех. Демонический хохот. Из мглы впереди выступил силуэт рогатого с жабьим лицом демона. Это его хохот раздавался в коридоре, а его рот раскрывался все шире и шире. Невероятно длинный и широкий язык потянулся к Кейну. Человек инстинктивно остановился. «Нет, назад дороги нет. Обрыв. Пропасть». Все увеличивающаяся голова демона заполнила собой весь коридор. Огромные клыки вылезли из неба и нижней челюсти, словно сталактиты и сталагмиты. Тошнотворное дыхание отравило воздух. Кейн с трудом подавил рвоту. Еще шаг вперед. Оказывается, коридора уже нет, а сам он стоит ногами на широком и бесконечно длинном языке демона, глядя в его бездонную глотку. Путь вперед – это дорога во всепожирающее чрево сквозь все перемалывающие челюсти. Ужас навалился на Кейна. «Беги, спасайся, беги обратно! Иселсель – это всего лишь еще одна иллюзия. Беги, он сожрет тебя! Иллюзия! Вперед, вперед!» Кейн бросился к оскаленным клыкам, за них в зловонную глотку. Огромные челюсти начали смыкаться. Под ногами закопошились белесые черви. Кейн почувствовал, что проваливается куда-то вглубь. «Иллюзия!» – прокричал Кейн. Рывок вперед. Коридор. Мгла впереди. Черная пропасть сзади. «Ну, конечно, Кейн, ты прав. Это всего лишь иллюзия. Ты ведь безумен!» Артет Акседи, улыбаясь, стоит перед ним. «Кейн, ты сошел с ума. Неужели ты не способен понять хотя бы это? Сдурел, рехнулся, съехал. Будь по-твоему, все это иллюзия. Но и ты не более чем порождение бреда!» Кейн бросился на него. Артет все еще продолжал улыбаться, а пальцы Кейна сомкнулись на его шее. «Нет, это не пророк с атаки. Это девушка, молодая женщина. Ее лицо искажено страхом. Кейн знает ее. Да, это она. Она, та, которую он любил. Сколько веков назад она умерла. Любимая. Любимая женщина, которую он сейчас душит собственными руками. «Кейн, остановись!» – прохрипела она. «Умоляю тебя, не делай этого!» Но его руки не дрогнули ни на миг. Безжалостные, они все туже сжимались на ее горле. Вот ее лицо посинело, вот лопнули и вытекли глаза, вывалился черный язык. Вот он вытянулся вдвое длиннее, вот еще длиннее. Змеиный раздвоенный язык. Руки Кейна сжимают чешуйчатую кожу. В его ладонях огромная змея. Резко изогнувшись, чудовище вырывается из душащих объятий и вонзает острые зубы в грудь Кейна. Воя от боли, Кейн оторвал змеиную голову от своего тела. Тут же змея исчезла, взорвавшись ослепительной, извивающейся молнией. Кейн отшатнулся. «Нет! Кто это?» Со всех сторон послышались чуть приглушенные голоса. «Что с ним? Он здоров?» Большой-большой зал. Черное зеркало обсидианового пола. Множество гостей в дорогих одеждах. Сверкают драгоценные камни, блестит золото. К Кейну повернуты лица, выражающие озабоченность, беспокойство, тревогу. «Как вы себя чувствуете?» – заботливо спросила его девушка в расшитой жемчугом полумаске. «Вам плохо?» «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался ее спутник в маске совы. «Я не знаю», – услышал Кейн собственный голос. «Где он? Кто эти люди? Что происходит?» На него налетела танцующая пара. «Чего стоишь, как истукан, старина?» – рассмеялся один из них. «Перебрал, наверное, так, приятель?» – шутливо поинтересовался кто-то еще. Спутник девушки в жемчужной полумаске настойчиво спросил. «Могу я узнать, что вы здесь делаете? Вы приглашены на бал?» Кейн нахмурился. Был ли он приглашен? На всякий случай он поспешил ответить. «Со мной все в порядке». «А мне так не кажется», – послышался откуда-то недовольный голос. «Хотелось бы все-таки выяснить, что это за тип и как он сюда попал. Эй, кто-нибудь его знает?» «Кто он?» Паника охватила Кейна. «Кто он? Как он здесь оказался?» В памяти одна чернота вплоть до последней минуты. Кейн огляделся. В его глазах застыла звериная решимость стоять насмерть. Танцующие беспокойно переглянулись. Стоп. Какой-то обрывок воспоминания. «Исалсаль!» «Прекратить!» – заорал Кейн. «Прекратить все это! Немедленно!» Танцоры недовольно, но с опаской остановились. «Стоять!» Бальный зал затянуло туманом. Закачались стены, и загнулся широкой черной волной пол. Это уже не зал. Ни намека на пустое пространство. Толща скалы. Кейн, окаменевшая ископаемая. Его глаза открыты, но видит он себя словно со стороны. Мысль, чувства работают, но тело бессильно пошевелится. Оно окаменело. Даже вздохнуть невозможно. Вокруг окаменевшие фигуры. Знакомые, полузнакомые и совсем чужие лица. Враги, убитые Кейном в боях. Сквозь толщу скалы до него доносится гул их далеких голосов. «Бедный Кейн, он обезумел!» «Безумец Кейн!» «Бедняга, он умер в страшных мучениях!» «Несчастный Кейн, его мозг источен червями!» Нет, не червями, а чем-то более страшным. Исалсаль. Каменные губы Кейна дрогнули. «Исалсаль!» проорала окаменевшая глотка. Пустота вокруг. Холод, боль и пустота. Мысль — это боль. «Я безумен?» «Боль. Я безумен? Неужели я сошел с ума? Где я? Что это за место? Если оно вообще где-то? Кто я, если я вообще кто-либо?» Космический вселенский ужас. Ужас, пронзающий насквозь, охватывающий каждую клетку тела, каждую частицу души. Ужас, требующий ответов на вопросы. Ответов, которых Кейн не знает. Он не знает. Не знает, где, как, кто, зачем, когда, если. «Безумен, безумен!» Исалсаль сожрал его мозг. «Безумен! Жалкий безумец! Безумец! Ничто без имени!» Ярость, прожигающая ужас, расплавляющая его, пробуждающая разум и чувства. «Я Кейн!» — прокричал он в пустоту. «Я Кейн!» Опять коридор. Опять пустота за спиной. Обрыв, пропасть, назад пути нет. «Я Кейн!» Словно заклинание твердил он про себя. Путь Кейну преградил стоящий в боевой стойке высокий рыжебородый человек. Гнев был написан на его лице, пламя смерти сверкало в голубых глазах. Сначала Кейн подумал, что перед ним зеркало. Но второй человек двигался самостоятельно, не копируя его движений. «Я Кейн!» — сказал Кейн Кейну. Губы Кейна дрогнули. «Исусаль!» — простонал он уже почти в молитве. Кейн бросился на Кейна, стремясь вцепиться ему в горло. Кейн шагнул в сторону, но и рывок противника был лишь обманным движением. Резко изменив направление атаки, Кейн нацелил удар ребром ладони в шею Кейна. Кейн отчасти увернулся от смертельного удара, отчасти смягчил его, подставив руку. Одновременно он, пытаясь свалить Кейна с ног, сделал подсечку. Кейн, теряя равновесие, вцепился в также пошатнувшегося Кейна. Удар локтем в лицо разбил нос Кейна в кровь. Ответный удар кулаком в живот нейтрализовал полученное противником преимущество. Хриплое дыхание рвалось из двух могучих глоток. Бой тяжело давался обоим противникам. Оба знали каждый коронный удар, каждый хитрый блок, каждый молниеносный бросок другого. Скорость движения, реакция, сила были равны. Одинаковая ненависть и ярость Кейна по отношению к Кейну сжигала обоих. У ног сражающихся близнецов разверзлась бездна, неотвратимо следующая за каждым шагом одного из них. Двойник резким движением сорвал со своего горла душащие его пальцы Кейна. Одновременно он нанес удар в гортань. Согнувшись от боли, Кейн пропустил еще один удар в солнечное сплетение и сделал шаг назад, чтобы выиграть мгновение, задержать хоть на миг атакующего Кейна. А тот продолжал наносить удары в левую часть груди, в голову, в живот. Настоящий Кейн едва стоял на дрожащих, подгибающихся от усталости ногах, но все же схватил противника за горло. Двойник резко дернулся и ударил Кейна головой в лицо. Кейн почувствовал за спиной ледяное дыхание бездны. Неожиданно разжав руки, он быстро рванулся в сторону, пропуская нападающего противника мимо себя. Короткий, молниеносный шаг вперед, и ровно настолько же продвигается вслед за ним край обрыва. Пустота разверзлась под ногами Кейна. Кейна ли? Как раз в этот момент лишившего себя последней надежды на спасение резким атакующим движением вперед. Он еще попытался схватить Кейна за ноги, но бесполезно. Все произошло слишком быстро. Кейн успел заметить, как нечто напоминающее человека мелькнуло в пустоте за его спиной. К падающему телу метнулись тысячи черных щупалец, вынырнувших из пустоты, в пустоте же и скрывавшихся, унося с собой человеческую тень. В бездонной пропасти все так же холодно мерцали звезды, которые, как вдруг понял Кейн, вовсе не были звездами. Темный коридор содрогнулся от беззвучного крика. Задрожали, заплясали стены и пол. Силясь удержаться на ногах, Кейн заметил впереди нечто. Нечто, что могло быть концом бесконечного коридора. Не смея даже предположить, куда может вести этот путь, Кейн отчаянно бросился в открывшийся провал. В охваченной пожаром крепости Сэдди под ударом тяжелого тарана рухнула, наконец, окованная железом дверь древней башни. Горящий жаждой мести, генерал Джарво первым ворвался внутрь. Никого. Вверх. Вверх по спиральной лестнице. Джарво взбежал по ступенькам, влетел на верхнюю площадку. Пустота. Никого. Лишь вековая пыль и эхо встретили его в башне. А где-то на другом конце света, одетая в лохмотье девочка, вцепилась в руку своего отца. «Папа, папа, там, там наверху, на площадке у лестницы, лежит человек!» «Что?» Отец посмотрел в ту сторону, куда показывал пальцем ребенок. Накануне вечером буря заставила их искать укрытие в стенах этой древней башни. Отец внимательно осмотрел все закоулки. Легенды не особо благосклонно описывали это место. Ничего угрожающего или подозрительного он не нашел. И все же свет факела никак не мог заменить лучи солнца. А кроме того, последняя молния как-то странно обратила на себя внимание мужчины. Ему показалось, что она ударила в самую башню, словно небо решило сжечь и испепелить эту древнюю груду камней. Мужчина окликнул лежащего на верхней площадке незнакомца. Никакого ответа. Тогда, взяв из костра горящую головню, он стал взбираться по каменной спиральной лестнице, сжимая другой рукой рукоять древнего меча, единственной собственности, оставшейся от некогда значительного состояния. Дочь последовала за отцом с другой головней в руке. Ребенок явно был не столько напуган, сколько заинтересован происходящим. «Он жив!» – сказала девочка. «Да, хотя и тяжело ранен. Судя по остаткам доспехов и снаряжению, рыцарь. Быть может, офицер тяжелой кавалерии. Он явно выстоял один в схватке с многочисленными врагами. Раны нанесены ему со всех сторон. Быть может, на него напала банда отчаянных грабителей-головорезов. Быть может, да кто его знает? Ладно, сейчас главное перевязать его раны, чтобы он не истек кровью». Кейн открыл глаза, секунду изучающе смотрел на человека, склонившегося над ним, а затем потерял сознание. «Он выживет?» «Судя по взгляду, должен выжить. И осмелюсь предположить, на горе тем, кто довел его до такого состояния». Девочка поежилась. «Мне показалось, что у него взгляд безумца». Отец внимательно посмотрел на нее, помолчал и сказал. «Нужно перенести его вниз, к костру. Помоги мне поднять его на плечи. Вот ведь великан!» «А что у него на руках?» Поморщившись, спросила девочка. «Сейчас посмотрим», — ответил ее отец, приподнимая руку незнакомца. С ладони Кейна закапала какая-то зловонная жижа. Упали какие-то осклизлые лохмотья. Чертыхнувшись, отец девочки отпустил безжизненно упавшую руку. «Я не знаю, с кем или с чем он сражался», — сказал он. «Но его противник умер очень и очень давно».